А на него? Дело есть дело. Надо соблюдать форму. Справочку мне напишите, чтобы я толком начальству доложил. У меня в 5 рапорт. Успеете? Схематично, да. Так вы иначе как схематично пока ничего написать не сможете, как не бейтесь. Вот бабы, а? Особенно избалованные. Им бы белье постирать, да полы помыть по квартирам. Чтобы устатку поболее. А как этот Писарев? Не Фардулачев? Нет, ответил Грузов, чуть помедлив поначалу. Достойно себя вел. В кабинете кадровика управления, когда раздался звонок капитана Грузова, как раз и находился главный консультант управления, кандидат искусствоведения Василий Грущин, готовивший по поручению руководства справку на Писарева и его коллектив. Грущин не просто не любил Писарева. Он болезненно, до темноты в глазах ненавидел его. Поначалу в институте они были друзьями, особенно на первых двух курсах. Высокий, очень спортивный Василий и Санька, квадратный, словно обрубок, с перебитым в драке носом, растолстевший после того, как врачи запретили ему заниматься боксом после третьего по счету нокаута. Санька был всегда влюблен в своих друзей, очень ими гордился, выставлял их вперед. Василий Грущин — грандиозный режиссер, он наделен даром, он впереди всех нас, мы в подметки не годимся. Митя Степанов — великий репортер, я убежден, что после института он сделается звездой. Имя Михаила Кольцова тогда еще не произносилось вслух. Леон Кочарян, самый замечательный парень, какой только есть, он вообще гений, он всесторонен. А его главный талант — быть другом. Санька всегда помнил, как на дне рождения у Льва Меломанова в Покровском Смешнёве отец произнес тост. Молодой грузин, гуляя по развалинам старинной крепости, забрел на кладбище. Тишина там была, только сухо стрекотали кузнечики и налетал порой сухой горячий ветер. Молодой грузин ходил среди надгробий и читал надписи. На одном камне выбито «Шота», родился в 1800 году, умер в 890-м, жил на земле 12 месяцев. На другом Серго, родился в 810-м, умер в 836-м, жил 26 лет. На третьем Акакий, родился в 805-м, умер в 900-м, жил на земле 5 месяцев. Повстречался молодому грузину старый пастух и обратился юноша к деду с вопросом. «Ответь мне, уважаемый, отчего такие странные надписи на здешних надгробьях? Человек прожил чуть не 100 лет, а написано всего 5 месяцев». Старик ответил. «Юноша, в нашем крае возраст человека определяется не потому, сколько лет он провел на земле, а по тем мгновениям, что он отдал дружбе. Так выпьем же за дружбу, Левушка и Сережа Новиков». Санька долго раздумывал над отцовским тостом, а потом однажды сказал: «Па, а все равно не выходит». Отец удивился. «О чем ты?» «Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?» «А как же?» «Так вот, не мог Серго прожить 26 лет». «Почему? Спать-то он должен был».